Лицо Донни напряглось. «Мы уже это обсуждали, детектив. И мне не нравится, что вы опять принимаетесь за старое. Вы же знаете, Донни, что расследование велось по двум направлениям. Это стандартный подход. И то, что вы избавили меня от пребывания в тюрьме, ничего не меняет. Знаете что, Фуркейт, не засунут ли вам эти два направления? Сами знаете куда». Ник пожал плечами и продолжал. «Лично у меня за последние 24 часа было очень много времени, чтобы все обдумать. Я все прокручивал снова и снова. Мне показалось весьма удачным, что Памелу убили до того, как вы официально развелись. Как только страховая компания раскошелится, и вы сможете продать принадлежащую Памеле половину Байо-Риэлти, кредит вам больше не понадобится». Донни вскочил на ноги. «Убирайтесь из моего кабинета! Я вам помог, а вы приходите и оскорбляете меня! Надо было мне оставить вас гнить в тюрьме! Я не убивал Памелу! Я не мог этого сделать! Я любил ее!» Ник не двинулся с места. Он вынул зубочистку изо рта и теперь держал ее, как сигарету. «У вас странная манера любить, мистер, гоняясь за каждой юбкой». «Я допускал ошибки», — сердито согласился Донни. «Но я действительно любил мою жену, и я люблю мою дочь. Я никогда не смог бы сделать ничего, что причинило бы вред Джози». Даже сама мысль об этом, казалось, убивала его. Он отвернулся от фотографии девочки в школьной форме, стоявшей у него на столе. «Она уже живет у вас?» — спокойно поинтересовался Ник. Ходили слухи, что во время войны за развод происходила еще и битва за опеку над дочерью. И это сражение выглядело слишком яростным для искренней заботы об интересах девочки. Как и во многих других делах о разводе, ребенок в данном случае стал вещью, из-за которой разгорелся спор. Донни слишком любил свою свободу, чтобы полностью исполнять отцовские обязанности. Посещения больше бы подошли его образу жизни, чем опека. «Она с Беллой и Хантером», — ответил Донни. «Моя бывшая теща посчитала, что они смогут создать для девочки более подходящие условия. А потом Хантер взялся за оружие и решил совершить убийство при свете дня на глазах у всех. Нечего сказать. Подходящая обстановка для моей девочки». Задор испарился, плечи Донни обмякли, и он как-то на глазах постарел. «Зачем вы снова ворошите старую историю? Вы же по-прежнему считаете, что это сделал Ренар. Я знаю, люди болтают всякие глупости о душителе из бою после недавнего изнасилования, но одно никак не связано с другим. Вы же нашли кольцо Памелы в доме Ренара, и вы же отправили его в больницу. Почему вы вцепились мне в глотку? На сегодня я ваш лучший друг». «Привычка», — парировал Ник, — «я подозрителен от природы». «Хватит лапши на уши! Я не виновен!» «Все в чем-то виноваты». Донни покачал головой. «Вам нужна помощь, Фуркейт. У вас клинический случай паранойи». Ник выбросил зубочистку в корзину для мусора, потом повернулся к дверям. На его губах играла саркастическая усмешка. «Это правда. Но, к счастью для меня, я один из немногих, кто может зарабатывать этим на жизнь». Ник вышел из компании Bishon Bayou Development через заднюю дверь и направился на стоянку к своему Форду. Он сел за руль, опустил в стекла и остался сидеть, покуривая и размышляя, слушая бормотание радио. Ник мысленно снова вернулся в Новый Орлеан. Он заплатил куда более страшную цену, чем тюрьма, потеряв свою работу, доверие окружающих. Его просто уничтожили, и он до сих пор старался собрать обломки. но ему было о чем подумать помимо своего прошлого. Если не считать страшной жестокости убийства, Донни Бишен автоматически становился подозреваемым. Первое подозрение всегда падает на мужей. Но Донни больше походил на тех парней, что могут пристукнуть свою бывшую жену в порыве слепой ярости. Не в его силе спланировать такую ужасную смерть и хладнокровно привести ее в исполнение. «Ренар это сделал», — пробормотал Ник. «Следы, логика — все указывало на Ренара. Архитектора заклинило на Памеле. Он преследовал ее своими ухаживаниями и убил, когда она его отвергла. Ник полагал, что именно Маркус Ренар убил свою подружку в Батон-Руже перед переездом семьи в Баю-Бро. Но ту смерть сочли случайной, и расследование не проводилось.